Мы с Глорией ринулись вперед и пробились на второе место сразу за Кидом Камом и Джеки Миллер. На этот раз лидировали они, хотя обычно забег возглавляли Джеймс и Руби Бейтс. Входя в первый поворот, я вспомнил о Джеймсе и Руби. Где они? Мне казалось, что без них дерби кажется каким-то ненастоящим. В конце первого круга нас обогнали Макастон с Бесс Картрайт и вышли на второе место. Я старался шагать быстрее, чем когда-либо раньше. Знал, так надо, все слабаки уже выбыли, остались только быстроногие пары. Кругов 6 или 7 мы оставались на третьей позиции. И публика начала свистеть и выть, чтобы мы шли вперед. Я боялся сделать такую попытку. Перегнать на скорости можно только проходя поворот, а это отнимает уйму сил. Глория держалась вполне прилично, и я не хотел ее излишне утомлять. Пока она была в состоянии бежать сама, бояться нам было нечего. На 8-м круге мне стало жарко. Я сорвал с себя свитер и бросил его тренеру. Глория сделала так же. К этому времени большинство девушек уже сняли свитера. Публика выла и стонала от восторга. И остались лишь в крошечных бюстгальтерах. Во время бега груди их так и подпрыгивали. «Пока все отлично. Вроде бы никто не собирается с нами бороться», — твердил я себе. И вот нам бросили вызов. Педро Ортега и Лилиан Бекен взвинтили темп, чтобы на повороте попасть на внутреннюю сторону дорожки. Ведь это была единственная возможность для обгона, хотя и не такая легкая, как казалось. Нужно было добиться преимущества хотя бы на пару шагов на прямой и потом резко войти в поворот. Это и задумал Педро. На вираже они столкнулись с нами, но Глория не подвела, удержалась на ногах, и я ее буквально протащил в вираж, так что позицию мы удержали. Я слышал, как публика охнула, и понял, что-то случилось. И тут же услышал звук падения тела, глухой удар о площадку. «Не оглядываться!» Я жал дальше. Это была вечная история. Когда мы вышли напрямую, и я смог обернуться, не сбиваясь шага, то увидел в боксе Мэри Хоули, партнершу Ви Лоуэлла. Медсестра и тренеры уже занялись ею, стетоскопу доктора тоже нашлось применение.